Ители, программы, строгие диеты, гарантирующие возможность похудеть за месяц на 10 килограмм. Кремы вяжущие и кремы йодистые. И пока шкаф распухал от всего этого, Шарлотта тоже благоденствовала, набирая вес с помощью печенья. Ее четкие черты расплылись, и только нос на этом обрюзглом лице еще хранил, быть может, память о девушке из Пуатье, которая была красивой. Маргарит радовалась освобождению, но, страстно надеясь узнать что-то о тех, кого любила, она очень скоро поняла, свидеться с ними ей не придется. Постель, в которой она должна умереть, ждала ее в Корбее. Именно в Корбее я ее и увидела в последний раз. Тетя Шарлотта плакала горючими слезами, жалуясь на вечное недовольство матери, которая грубо отвергала ее неустанные заботы. Она проводила меня в больницу, где, как она мне сказала, умирала ее мать. Но извинилась, все так же плача, что не войдет со мной в палату. Больная не желала даже видеть ее, приходя в ярость и швыряя точно бомбы подушки, едва бедная Шарлотта появлялась на пороге. Я вошла. Фурия, о которой я только что слышала, показалась мне такой сморщившейся, такой крохотной, что больничная койка выглядела под ней чем-то вроде огромного парадного ложа. На голове у нее был тюрбан, прикрывавший волосы, некогда так туго затянутые назад. Ее лицо, крайне исхудавшее, было лицом факира, до странности спокойного и загорелого. Валившиеся глаза излучали переливчатый горячий свет, заключавший в себе повелительное вопрошение, тотчас подчинившее меня себе. Кажется, мне и в голову не пришло поцеловать ее после столь долгой разлуки. Между нами не были приняты эти внешние показные проявления нежности. Маргарит никогда не ласкала меня. Я не спросила, как она себя чувствует, не обидела ее заверениями, что она прекрасно выглядит. Смерть приближалась, и обе мы об этом знали. Я рассказала ей, что могла о своем отце, о своем дяде Рене, о том, что они живы, о том, на чьей они были стороне, о том, что и тот, и другой очень заняты, не смогут приехать. Она тяжело кивнула головой, увенчанной бинтами, кивнула одобрительно. Поинтересовалась мною. Ее до смешного крохотные руки играли старым обручальным кольцом из красного золота, выпуклым, широким по моде ее времени. Она заметила мой взгляд и надела кольцо мне на палец. Я хотела бы сохранить это кольцо на руке навсегда, но оно оказалось слишком свободным для меня, и я никогда не прощу себе, что потеряла его несколько месяцев спустя, когда танцевала. Ничего не поделаешь. Беседа наша была несколько затрудненной. Она жадно меня слушала, но каждое слово, которое она произносила, явно стоило ей невыносимых страданий. Тюрбан прикрывал раковую опухоль. Маргарит была слишком стойкой и слишком мужественной, чересчур привыкла держать себя в руках, чтобы сделать малейшую попытку дотронуться до своей пораженной головы. Но я видела, как она меняется в лице. Я на мгновение вышла спросить у сиделки, не слишком ли утомительным для больной будет мое присутствие. Могу ли я провести ночь у ее постели? Мне ответили, что ничто уже не представляет для нее опасности, и я могу пробыть с ней столько, сколько она пожелает. Бабушка отлично поняла, какие переговоры шли в коридоре. Она улыбнулась, когда для меня принесли раскладушку. Я тоже. Она попросила меня почитать ей. Во мне для нее воплотилось все. В первую очередь Франк, умерший сын, а также те сыновья, что отсутствовали, потомство, обещание, как не сдержать его. Я спросила, что она хотела бы послушать. Побежала в книжную лавку, где продавалась литература для школьников. Я заметила такую неподалеку от больницы и вернулась с Корнелем, Мольером, Лафонтеном, Расином, Перо. Когда я вошла в палату, бабушка лежала, приподнятая еще выше на своих подушках, прямая, словно приподнятая.